Дорогие братья и сестры, дорогие гости, желание сердца моего предложить место Священного Писания, записанное 94-й Псалом, 6 и 7 текст. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». В синодальном переводе Библии не обозначено, чей это псалом. Если посмотреть в Библию английского формата, то есть Библию короля Иакова, там обозначено, что это псалом Давида. Удивительная деталь такая. Псалмопевец, независимо от того, кто автор этого псалма, он предлагает каждому человеку прийти и преклониться перед Богом, то есть почтить Его. Братья и сестры, действительно, уходящий год, если нам оглянуться на него, я не знаю, как для кого, но для меня он прошел очень быстро. Вроде как один день. Но в то же самое время, в этом отрывке времени, которое мы жили, были разные события. И оценивая эти события, можно одно сказать. Рука Бога нашего, она была над нами. Он все делал. Он нас питал, Он нас подымал каждое утро, грел, духовно питал, хранил наше здоровье, учил нас, разными способами учил, многогранно учил. 89-й псалом, это молитва Моисея, 12-й текст. Здесь написано такое слово. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». В этом псалме уже Моисей говорит, что дней жизни нашей 70 лет, при большей крепости 80. Но эти места читаются больше тогда, когда подводятся какие-то итоги там, или еще что-то. Но сегодня у нас тоже определенный итог. Позади год. И в этом году Бог чему-то нас учил. И для того, чтобы припасть к ногам, нужно оценить то, что Бог, чему Бог научил меня. Бог научил нас многому. И здесь вот такой муж Божий, который фактически имел большую очень мудрость, но тем не менее обращается к Богу с таким воззванием, что «Ты, Господи, научи меня исчислять мои дни так, чтобы я приобрел сердце мудрое». Моисей готов был учиться у Бога, чтобы ему приобрести вот такое сердце, чтобы правильно считать дни. Ну, казалось бы, ну что там считать? В году 365 дней, в высокосном 366. Ну, что их считать? Ну, они за плечами. С пользой ли прожитые? Есть ли такие моменты в жизни, когда ты сожалеешь о чем-то, что в твоей жизни день какой-то, или, может, период, несколько дней, они прошли так, ну, которые бы ты не хотел бы, чтобы больше так жить? То есть, другими словами, ну, прожил близко к нулю. Все, весь результат твоей жизни. Хотя говорят так, что отрицательный результат – это тоже результат. То есть ты можешь сделать выводы. Не делай сегодня так, как у тебя не получилось вчера. Но Бог сегодня хотел бы нас научить мудрости. В чем заключается мудрость? Мудрость заключается в том, чтобы нам научиться удаляться от зла, чтобы нам не попадать в такие ситуации, из которых нам с блеском потом нужно будет выкручиваться. Мудрость, она заключается в том, чтобы нам не попадать в ситуации, когда мы удалимся от Бога. Тогда, когда нам будет, Бог становится нам противником. Если я начинаю гордиться, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, написано. Приобретал ли эту благодать? Или, может быть, я в своем вот таком вот понимании, где-то, может быть, становился в позицию такого отстаивания своих позиций. И в результате по жизни потом увидел, что Бог мне противится. Нет, не люди, Бог противится мне. И Бог хотел бы, чтобы я приобрел в жизни свое вот мудрое сердце, чтобы мог считать дни. Почему? Потому что бывают моменты такие, что уже не только дни считаешь, часы, минуты. У некоторых людей вот так бывает. А у Моисея вот такая пророчка. Умей считать дни. Я знаю, что сегодня, вот особенно молодые люди, Иногда они не задумываются над жизнью. Они и года даже не считают. Не то, что дни, года не считают. То есть сложить 1, 2, там, плюс 3, там, плюс 4 равняется столько. На листе тетрадном это можно сделать. Но когда год, два, три и перечеркнутые, их же не возвратишь. С ними ничего не сделаешь. А здесь Моисей говорит, не только года, здесь дни научись считать. Вот так дни считай свои, чтобы ты правильно прожил. Хотя, понимаю, здесь абстрактно сказано. Здесь говорится и о годах, и о минутах, и о секундах. То есть время, которое Бог тебе дал и подарил возможность жить в своей семье, в церкви быть, где-то присутствовать на каких-то общениях. Возможность дал тебе близко подойти к Богу. Дает тебе время, когда ты не занят, и ты можешь посидеть, раскрыв Библию, больше узнать о Боге, помолиться. Знай. Считай дни, приобретай сердце мудрое. Если ты сегодня этого не сделаешь, тебе завтра будет это сделать сложнее. А послезавтра, в состоянии ли ты сможешь это сделать? Поэтому Моисей говорит, Господи, научи меня. Он готов учиться. Братья и сестры, и нам тоже, я думаю, есть чему учиться. Бог учил нас на протяжении вот этого года. Бог и дальше собирается с нами заниматься. И Он говорит, что во все дни до скончания века я с вами, такое обетование Он нам дает. Но Он, говоря это, хотел бы, чтобы мы были Его учениками. Это Он сказал после того, как сказал, придите и научитесь у Меня. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы нам вот сейчас, преклоняя колени свои, действительно сердцем своим припасть к Иисусу, припасть к Богу, к Его стопам, понимая, что Его рука, Его десница, она над нами, что Он сопровождал нас в этом году. Там, где мы ошибались, Он прощал нам провины. Там, где мы падали, Он нас подымал. Там, где мы скользили по этой жизни, Он нас останавливал, чтобы мы далеко не, чтобы далеко не соскользнули с пути Божьего. Там, где мы стояли, Он нас укреплял, руки наши, ноги наши, колени наши, чтобы не дрожали, чтобы совершать дело Его. Это Он все делал. Я думаю, есть кому преподать и есть что сказать Ему. И вот с таким намерением, с благодарным сердцем, поблагодарить Бога за вот этот отрезок времени, может быть, даже за всю жизнь до этого момента, у нас сегодня есть с вами возможность. Я хотел бы предложить это сделать, преклонив колени перед Ним и поблагодарить Его за этот прожитый отрезок жизни. Аминь. Тихая ночь укрывала в саду, мирно уснувший друзей. Слышно, как ветер колышет листву и протекает ручей. Отче, Отче, домой. Плод на ланитах, как кровь. Жизни мы эти слова.